В интервалах между натисками стихии вдруг послышался звук сильного камнепада на большой осыпи, ограничивающей дно долины с запада. Человек, лежащий на полу палатки, воспринимает звуки с удвоенной остротой, и каждый удар камня о камень ему кажется ближе, чем это есть в действительности. Когда я пробуждаюсь от тяжелого полусна, и мне удается точно распознать отдельные звуки, я определяю, что камни срываются все чаще и все ближе к палатке. В самом деле, если немного раньше камнепад грохотал в отдаленной части склона, то теперь звуки падения приближаются ко мне. Временами можно услышать, как падающий камень скачет, разбиваясь на куски и увлекая за собой другие. И все это неуклонно приближается к тому месту, где стоит моя палатка. Оранжевая палатка, маленькая палатка. Я замечаю, а затем все более убеждаюсь, что падение камней связано не только с порывами ветра и ливнем. В то же время я вспоминаю, как выбирал место для лагеря, учитывая камнепад, и снова уверяю, что палатка поставлена в безопасном месте. Как же тогда объяснить, почему камни падают вблизи? Явно кто-то находится наверху осыпи и при этом неосторожно двигается. Может быть, это дикое горное животное? А может быть, заблудившееся в горах овца или коза? Второе исключалось. А человек? У меня мелькает мысль, что, может быть, мои носильщики, ночевавшие где-то в долине, испуганные ненастьем, решили вернуться ко мне и при этом сбились с пути? Ну, по такой погоде, естественно, было бы стремиться вниз, а не сюда, где силы стихии справляют настоящий шабаш. Выбираюсь из теплого спального мешка и ощупью развязываю шнуровку, стягивающую рукав у круглого входа в палатку. Брезент гремит и с трудом поддается. Снаружи кромешная тьма, ничего не видно, даже вблизи. С тусклым рассветом ветер стихает, гул камнепада отдаляется и пропадает совсем. Осторожно вылезаю из палатки, осматриваю ближнюю осыпь. Она мертва, движения никакого. И вдруг в вышине слышится шум от сорвавшегося камня. Невооруженным глазом не видно ничего. Воспользовавшись оптическим прицелом, бинокля у меня с собой нет, замечаю какое-то движение и постепенно начинаю различать горных козлов. Насчитываю 18 голов, но, видимо, ночью их было больше. Впоследствии мне удается наблюдать стадо в 24 головы. Каждую ночь их движение повторяется. Ночью они паслись на дне долины, о чем утром свидетельствуют следы на мягком песчаном дне высохшего потока. Но уже около 3 часов в полной тьме стадо движется поперек осыпного склона по направлению к скальным нагромождениям высоко над долиной. Расстояние значительное, а выстрели нечего и думать. Моя рабочая программа не дает мне возможности пуститься в погоню. Сурки, пищухи и крохотные полевки для меня более важный научный материал. Но я все же становлюсь обладателем ценной находки — скелета животного, видимо, погибшего под лавиной. Череп с великолепными рогами я принес в палатке. Ваханские горные козлы — близкие родичи европейского альпийского козла и отличаются лишь более крупным корпусом и более мощными рогами, которые достигают 130 сантиметров длины. Попадаются особи и меньших размеров, как охотничьи трофеи, они не представляют особой ценности. Вдоль дороги в долине реки Аб и Пенш мы видели украшенные рогами крыши домов и надгробия местных правоверных. Наши носильщики из Ишмура предлагали купить подобные трофеи, а руководитель экспедиции получил от Екрама рога на память. Поголовье горных козлов зависит от условий жизни в различных долинах. В долине Ишмур-Даррах, где корма явно недостаточно, их насчитываются единицы, а в Чап-Даррах, как я уже говорил, пасется стадо в 24 головы. Горные козлы отнюдь не единственные копытные в этой части азиатского плоскогорья. Здесь также встречаются дикие бараны, о них упоминается в путевых заметках Марко Поло, и они даже названы его именем. Центральноазиатских, памирских баранов тоже иногда называют баранами Марко Поло.